Да и лучший мой и добрый помощник господин вице-губернатор Ершов бранью и окриками наказан очень довольно, и посулено ему чревы на кнутьях выметать. А за что, не знаю же, и кроме добрых его трудов в делах ваших не вижу и не слышу. Он же выбит из двора, и караул сенатский прислан за штрафные деньги, будто за неприсылку книг 710 года. А те книги не его и ведомства, и стоять ему за них не для чего, и отосланы еще до штрафования задолго. А хотя бы подлинно он такого штрафа достоин, то платить ему, конечно, нечем. Служит тебе, государю, весьма верно и прилежно, и бескорыстно, и тебе, государю, служба его много прибыточна. При управительстве его учинено тебе прибыли 116 тысяч рублев. И всякие губернские дела отправлял верно и ревностно, и народ охранял от многих обид всеусердно, и жалобщиков на него нет. А жалованье ему за губернские его труды не учинено, без чего ему пробыть нельзя, потому что служит бескорыстно и вошел во многие долги. По первому письму Рамадановского царь послал указ сенату, чтобы дали во всем управу и объяснили обстоятельно, в чем дело. Но от их честности, писал опять Рамадановский, ничего о том не учинено. И на меня, и на помощника моего день ото дня умножается несносное гонение без всякой вины. Гарнизонная комендантская канцелярия завербовала всеми слободами, купецкими разными многими делами, понеже собственные твои государевы сироты, купецкие люди истари беззаступны, и того ради всякому они в команду надобны. Вашему величеству верно известно, что мужик я престарелый, и вроде поколения моего осиротелый, по-видимому, безнадежно, и одряхлел в достаток, и уже что мне рабу твоему надобно? Пожалован я всем довольный, и больше ничего не требую, и прочить мне некому. Рамадановский умер в начале 1713 года. У преемника его Салтыкова не было ссоры с сенатом, и шел слух, что он получил место по старанию сенаторов, особенно Мусина Пушкина и Долгорукова. Но зато началась ссора у губернатора с вице-губернатором Ершовым, который публично в глаза упрекал Салтыкова в казнократстве. В 1716 году царь дал указ сенату. Между губернатора и вице-губернатора московских разыскать в их ссорах, а паче того смотреть, в чем они учинили повреждение и убыток государству. А между тем на время велеть быть в московской губернии губернатором Кириллу Нарышкину, а вице-губернатору — старому. Следствием розыска было то, что Нарышкин сделался настоящим, а не временным только губернатором вместо Салтыкова и, подобно Рамадановскому, начал ссориться с сенатом. В 1717 году Меньшиков писал Макарову. «Просил нас слезно губернатор московский господин Нарышкин, что от господ сенаторов великие ему и несносные чинятся напрасные обиды, а именно приказали у него отписать дворы и деревни безо всякой причины, будто за ослушание, а более злясь на него забывшего губернатора Салтыкова. Могу я истинно засвидетельствовать, что они его ругают напрасно. Для Бога приложите старание свое у ее величества государни царицы и у прочих, у кого надлежит, и учините ему вспоможение». Не одни московские губернаторы ссорились с сенатом. В 1717 году казанский вице-губернатор Кудрявцев писал Макарову. «Я послал царскому величеству особое просительное письмишко, чтобы меня помиловал за бедную мою дряхлость и беспамятство. указал меня от губернаторских дел освободить. Несносно стало, по указам от правительствующего сената трудно исправляться. Другие губернии милуют, а на наш все прибавляют. И когда их превосходительству приносим оправдания, здравого рассмотрения не чинят и не принимают. Одно затвердили, что наша губерния богата. Она так богата сделалась, что перед другими губерниями с дворов все вдвое сбираем, и всеконечно опустеет. А переменить нельзя, хотя чего малого не дошлем, все штрафы да разоренье. Еще в 1712 году число сенаторов увеличилось тайным советником, генерал-пленопотенциаром, крикс-комиссаром князем Яковом Федоровичем Долгоруким, который занял между ними первое место. Взятый в плен под Нарвою, Долгорукий чудесным образом освободился в 1711 году. Его с 44 товарищами привезли было для размены на восточный берег Ботнического залива, но потом опять повезли на шведскую сторону. «И всемилосердный Бог, — пишет Долгорукий, — предстательством Богоматери дал нам союзникам благой случай и бесстрашное дерзновение, что мы могли капитаны и солдат, которые нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружье их отнять, и, подняв якорь июня третьего дня, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль, и, не доехав до Стокгольма за 10 миль, поворотили на остров Даго. И шкипер наш, и штырман знали пути до Стокгольма, а от Стокгольма через Балтийское море они ничего не знали и никогда там не бывали, и карт морских с собой не имели. И то море переехали мы без всякого ведения, управляемые древним бедственно плавающим кормщиком, великим отцем Николаем, и на который остров намерились, на самое то место он и кормщик нас управил. Впоследствии вступили в сенат граф Петр Матвеевич Апраксин, князь Меньшиков, адмирал граф Апраксин, канцлер Головкин, Яков Брюс, подканцлер Шафиров, граф Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, граф Андрей Матвеев, князь Дмитрий Кантемир. Такое увеличение числа сенаторов произошло вследствие того, что с 1718 года в сенат вошли президенты коллегий. Тогда же сенат получил право баллотированием выбирать высшие чины.